Замкнутая жизнь сделала его нелюдимым. Он не переваривал общество, сознавая, что смешон в нем. Он не водил компании и с офицерами. Вечно сидел в своей комнате, за бумагами, дознаниями, отношениями и предписаниями, а вечерами пил водку и ел компот. Киселев сделался злым, человеконенавистником и мстительным. Немногим лучше были подполковники Абрамович и Ильяс Бей. Они были женаты, и семьи поглощали их целиком. В компании офицеров они не бывали ни одной минуты. После окончания официальной части службы или торжества они спешили уйти домой. Иным был Вершицкий. Сверстник остальных подполковников, он сумел сохранить жизнерадостность и надежду на лучшее, на получение батальона. Он был страстный охотник с молодых лет, танцор и ездок. А первые годы офицерства и он состоял в числе отчаянных пьяниц. Спорт удержал его тело от преждевременного старения. Он любил общество и всегда вечера проводил с нами. Он почти не пил вина, не любил карт, предпочитая им веселую беседу и шутки. Не проходило ни одной недели, чтобы он не позвал меня побродить с ружьем. «Пойдем, что-то желудок не работает, мацион нужен». Я схватывал ружье, и мы шли. Мы никогда не брали на охоту ни водки, ни вина. Было верст до 40 в день и сходим, не чувствуя особой усталости. Кроме нас во всем батальоне был лишь один еще охотник, подпоручик Иванов. Это был настоящий спортсмен. Молодежь разделилась, как я уже имел случай сказать, на революционеров и монархистов. Энергия первых проявлялась самым кипучим образом. Они настаивали на ротных школах и усердно обучали солдат грамоте. Все время держались вместе. Маркс и ему подобные писатели занимали их ум и сердце. Они следили друг за другом и всей сворой набрасывались на промахнувшегося. Их разговор наполнен был новыми словами. Деспотизм, опричники, засилие капитала, рабство, провокация, экспроприация, насилие не сходили у них с языка. Монархисты исправно служили, исправно пили водку, болтали то о высоких материях, то о пустяках, играли в карты и любили женское общество. Газеты читали умеренно, тогда революционеры упивались ими и со страстью обсуждали направления газет и политики. Казаки были как казаки, а опричники, по выражению революционеров. Они жили жизнью монархистов, любили водку и борщ из баранины, заправленные салом и красным перцем, так что после второй ложки крупные капли пота выступали на лбу. Ничего не читали, но все же делали вид, что тоже интересуются политикой. Особенно Илья Прокофьевич, его субалтерн был проще. Бывший вахмистр, ныне Хорунжий, во всяком разговоре умел перейти тотчас же на свою собственную персону и закончить повествованием, как в течение получаса соблазнил двух казачек, накрывавших стол для обеда. Революционеры считали этих добрых казаков пещерными людьми. Мы же сошлись с ними ближе. Узнав казаков лучше, мы вскоре совершенно ясно увидали, что эти люди слепо преданы долгу и государю. Впоследствии они доказали это на деле. Обедать собирались все в офицерскую столовую, заведование которой лежало по-прежнему на мне —